87. Людские представления о нас весьма разнообразны, и среди них нет верных. Только очень близкие имеют более или менее правильное представление. Основная причина в том, что представления эти по сознанию. Это во-первых. Во-вторых, мы открываем тот или иной аспект нашей сущности согласно требованиям момента. По письмам прошлого века можно судить о том, как далеко отстояли мы от понимания тех, кого надо было привлечь к работе. Но ближе мы стать не хотели, были причины. Теперь открыт более близкий подход к нам, но даже у двух человек, читающих учения, он различен. Также различны и облики наши в их представлении. Каждый видит то, что он хочет. Ближе открыться нельзя, ибо много прохожих. Но после успешного прохождения проверки и испытаний открывается близкий подход.